Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Мы будем славить Тебя. Спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе за воскресное утро. Спасибо Тебе, Господь. Все народы. Все народы, дружно хлопайте, громко. Иисус Христос.